443. Много раз приходилось видеть эти обратные удары. Можно очень ясно сопоставить их с физическим состоянием врага. Этими обратными ударами поражаются наиболее слабые стороны нападающего. Этим же объясняется и разница сроков последствий. Истина. Вместо проглатывания лекарств часто нужно уничтожить следы злобы. Так завет «Не желайте зла благословенному» имеет жизненное, почти врачебное значение.